Пьер был оглушен. Седен что-то говорил ему, но он ничего не слышал. Он смотрел и чувствовал, как ситуации, которую он придумал, как его люди, его реплики, все, что вначале создано, было им, а потом развивалось уже независимо от него, как все это доходило до народа Парижа и потрясало до глубины души. Писать эту пьесу было счастьем. Счастьем было поставить ее на сцене и сказать собравшейся здесь знати всю правду прямо в лицо. Но чувство, которое он испытывал теперь, было совсем другим чувством, гораздо более глубоким. Этот час заключал в себе смысл всей его жизни. Час, когда безумный день не только позабавил парижан, как ни одна комедия в мире, но взволновал их до глубины души, заставил думать, перевернул все их нутро. Этот час был лучший из всех им пережитых, лучше всех часов любви, всех часов коммерческого и политического успеха. Все, что дремало в этих людях, все, что они не могли выразить, высказать, все он воплотил в слова, которым они сейчас и внимали, и которые запомнят навсегда. «Минерва!» — неожиданно произнес Гюден и подумал, что Бомарше не слышит, он слегка толкнул его и повторил: «Минерва!» Пьер рассердился было на педанта, которому вздумалось испортить лучший час его жизни своими глупыми замечаниями, но он тотчас же улыбнулся и с благодарностью кивнул другу. Он вспомнил: Гюден когда-то говорил ему о двух родах успеха, об успехе внешнем, который дарует людям Меркурий, лукавый бог, распределяющий златые почести, и об успехе духовном, который дарует людям Минерва, великая благородная богиня мудрости, рожденная из головы Зевса. Успехов Меркурия Пьер вкусил в изобилии. Теперь он впервые ощутил блаженство, познав успех Минервы. Он знал, что достиг высоты, на которой ему не удержаться. Он знал, что такой успех выпадает на долю лишь однажды. Но ему выпал этот успех, и Пьер упивался им. Разумеется, и в этот вечер много опасных реплик, даже большинство их, так и не было произнесено. Но Луи ошибся. Несмотря на эти пропуски, пьеса вовсе не показалась публике скучной. Напротив, по мере развития действия, народ все больше заинтересовывался пьесой. Каждая ситуация, каждое слово, каждый жест попадали в цель. Бурное и мятежное веселье царило в зале. Среди зрителей находился и доктор Лассон. Он смотрел на Керубина, слушал его. Керубину и Дезире слились для него в один образ. Овации, которыми встречали Дезире, вызывали в нем восторг. Прежде его часто мучила мысль, что, находясь на сцене, она принадлежит многим. Однажды он даже осторожно намекнул ей на это, но она только рассмеялась, и он понял, что больше говорить об этом не следует. Теперь он понял ее. Она была права. Ее истинная жизнь была на сцене, многоликая, многообразная, напряженная жизнь актрисы. Он и сам сейчас жил тем, что происходило на сцене. Доктор Лассон нисколько не был революционером. И все-таки против его воли это необузданное, недозволенное, мятежное веселье, лившееся в зал со сцены, захватило его. Он почувствовал странное и, несомненно, опасное волнение. Жизнь его была очень нелегкой. Лейб-врач короля Франции должен всегда находиться на посту, всегда владеть собой, всегда подчиняться сложному церемониалу и всегда быть наготове и во всеоружии своих знаний. А кроме того, у доктора Лассона были серьезные и широкие научные интересы. Он был чрезвычайно занят, немолод, и как врач понимал, что волнение, испытываемое им сейчас, безусловно, сокращает его жизнь, но чтобы упиться этим мятежным и любовным волнением, он готов был заплатить даже такой ценой. И вместе со всеми он желал, чтобы хитрый Фигаро восторжествовал над властным графом. Вместе со всеми радовался он, когда, несмотря на все коварство графа, его провели, ему не довелось воспользоваться правом первой ночи. И уже не вместе со всеми, а один, он, Жозеф Мари Лассон, жадно наслаждался, предвкушая радость свидания с Керубино, радость, от которой замирало сердце.